Глава 15. Утром Пандора в сопровождении Ифигении зашла к Периклу, надеясь еще раз поговорить с ним о благоустройстве беженцев. У нее было много новых идей, но стратега не оказалась дома. Аспасия накормила девушку горячими душистыми пшеничными лепешками и рассыпчатым козьим сыром и рассказала, что Перикла очень рано вызвали по какому-то срочному делу. «Вторую ночь не спит и почти не ест. Никогда не видела его таким», — тяжело вздохнула Аспасия. «И все бормочет про какое-то пророчество. Боги обещают страшные испытания для нашего города». Невольно у Пандоры мелькнула мысль, что Афины не могут быть городом урожденной Милетки. Она со стыдом прикрыла глаза, прячась от участливого взгляда бывшей Гетеры, гоня от себя эту мерзость. «Боюсь, до вечера Перикл домой не вернется», — продолжала Аспасия. «В полдень в Буле он собирался. Хотя странно, сегодня заседания совета быть не должно. Там будет встреча лекарей». «Лекарей? Зачем? И откуда ты знаешь?» «Один мой друг...» Пандора осеклась, почувствовав, как ее щеки наливаются краской. Но Аспасия лишь понимающе кивнула, и Пандора набралась смелости продолжить. «Да, один мой друг сказал мне об этом. Он расскажет лекарям, откуда появляются болезни». «Клянусь Аполлоном, у тебя интересные друзья», — не удержалась Аспасия. Пандора сжала губы и отвела взгляд. «А ты пойдешь туда?» — с любопытством спросила Гетера. «На встречу с врачами?» — девушка замялась. «Не знаю, как можно... И отец...» «Что отец? Не отпустит тебя?» «Ему это не понравится». Аспасия задумчиво улыбнулась. «А если ты пойдешь не одна?» «Даже если я пойду со служанкой, все будут глазеть. Ну, если с тобой пойду я, глазеть будут на меня. А еще можно позвать Лисимаху. Уверена, она тоже с удовольствием послушает твоего друга. Я чувствую, что приближается что-то страшное. Афинские женщины должны знать об этом». Пандора испытала облегчение. Она никогда не осмелилась бы просить жену самого Перикла о чем-то подобном. Девушка невольно посмотрела на небо. Солнце еще не успело выглянуть из-за высоких стен, окружавших уютный дворик дома стратега. Но тени стали заметно короче. Если она хочет позвать Лисимаху, стоит поторопиться. Пора прощаться. Аспасия проводила ее до двери. Ифигения безмятежно развалилась на лавке, оживленно болтая с привратником. Увидев Пандору, она торопливо вскочила. «О, госпожа, наконец-то! Хвала Гестии! Пойдем быстрее, батюшка волноваться будет!» Аспасия сочувствующе улыбнулась. «Увидимся в полдень», — шепнула она Пандоре, коснувшись ее руки. Когда Пандора вышла от Лисимахи, солнце уже почти стояло в зените. «Надо спешить!» Девушка ускорила шаг, постоянно оглядываясь на хмурую Ифигению, прихрамывающую за ней. Так они никуда не успеют, а еще нужно заглянуть домой. Так, направо, теперь налево. Сердце странно заныло. Пандора оказалась в том памятном переулке, где Лахесис когда-то свела ее с Алексиусом. Да, именно здесь, в этом самом месте. Пандора задержалась, дожидаясь отставшую ключницу, и невольно огляделась. Из-за этого угла тогда вышел он. Пандора глубоко вздохнула и зажмурилась. Как давно это было... Кажется, в иной жизни. А может, это и была другая жизнь. Какой-то странный звук заставил ее вздрогнуть. Девушка открыла глаза и прислушалась. Наконец, Ифигения нагнала ее. Тяжело дыша, ключница остановилась. «О, милая, не могу так быстро», — начала Ифигения. Но Пандора остановила ее резким взмахом ладони. «Тише!» Ифигения, подслеповато щурясь, недоуменно завертела головой. «Вот опять!» Какой-то звук, то ли писк, то ли скулёж, кажется, там. Пандора заглянула за угол. Ничего, опять повизгивание. Что это и откуда? Наконец она догадалась, откуда доносятся звуки. Зияющее чрево сточной канавы, ныряющей куда-то глубоко под землю. Наверное, прямо в Тартар. Пандора присела на корточки, пытаясь заглянуть в зловещую темноту. Ничего не видно. «Всемогущий Зевс, госпожа, что ты делаешь?» Ифигения схватила ее за плечо. «Там кто-то есть!» Ключница пренебрежительно фыркнула. «Клянусь Гекатой, ему там самое место! Молю тебя, госпожа, пойдем скорее! Ты же торопилась!» Пандора и сама понимала, что не сможет ничего сделать. «Идем, идем!» Ифигения заметила ее растерянность и усилила напор. «Великий Зевс, сохрани нам разум!» Поколебавшись, Пандора все-таки решилась. Подстелив диплакс, легла на живот и засунула руку в пугающую дыру, из которой пахнуло затхлой вонью. Сердце замерло. Рука коснулась чего-то мокрого и склизкого. Пандору передернуло. Ифигения бегала вокруг и размахивала руками, словно раскудахтавшаяся наседка, обнаружившая в курятнике лису. «Эх, не достать!» Снова писк. Пальцы коснулись чего-то мягкого. Девушка прижалась к земле, протягивая руку вглубь отверстия. Наконец, ее пальцы сумели зацепить грубую ткань. «Есть!» Вскоре мокрый, тяжелый, дурно пахнущий мешок, крепко перехваченный обрывком бичевы, лежал на каменной мостовой. Под ним образовалась грязно-желтая лужица. Мешок скулил и ритмично подергивался. Пандора, ломая ногти, пыталась зацепить тугой узел. «Ох, госпожа, да оставь ты эту мерзость! Выкинули, значит, так и надо. Ничего там нет хорошего!» Пандора бросила на ключницу сердитый взгляд. Наконец узел поддался, и девушка торопливо распахнула узкую горловину мешка. На нее, не мигая, уставились два огромных испуганных желтых глаза. Странное, нелепое существо. Острая морда, рваное ухо и свалявшаяся клоками липкая шерсть. Существо всхлипнуло, неловко дернуло свернутым кренделем хвостом и, высунув шершавый розовый язык, застенчиво лизнуло протянутую ладонь. «Всемогущие боги!» — изумленно пробормотала Ифигения. «Да это же щенок!» Когда Пандора осторожно проскользнула на заднюю скамью полупустого булифтериона и села рядом с Лисимахой, Алексиус уже начал свой рассказ. Заметив девушку, он на мгновение сбился, и его лицо расплылось в благодарной улыбке. За его спиной виднелась большая надпись черной краской на ткани «Заразные и незаразные болезни людей». Пандора почувствовала на себе любопытные взгляды собравшихся лекарей и невольно положила ладонь на плечо в напрасной попытке нащупать диплакс. Спасительного платка больше не было на ней. Грязный, заляпанный диплакс теперь согревал щенка, дрожащего в заботливых руках Ифигении. Ключница наотрез отказалась оставить Пандору, чтобы отнести собаку домой, и ждала у входа в Булифтерион. Хотя ключница и ворчала, взгляд ее при виде несчастного животного наполнился заботой и состраданием. Она осторожно баюкала щенка, словно потерянное дитя, пытаясь согреть его и успокоить. Наконец Пандора набралась смелости оглядеть собравшихся. Вот знаменитый Гипполох, лучший афинский врач, морщится и недовольно трясет головой. Вот Хризамис, ее учитель и наставник. Под его надзором несколько лет назад Пандора была посвящена в таинство Асклепия. А вот и сам Перикл. Сидит на самом видном месте, внимательно слушает Алексиуса, но при этом хмурится и бросает на Аспасию недовольные взгляды. Пандора посмотрела на Алексиуса, невольно задержав взгляд на его широких ладонях. Выразительные жесты его рук и мягкий уверенный голос невольно заворожили девушку. Она почувствовала тепло в животе и зажмурилась, отгоняя наваждение. Нужно собраться и внимательно слушать его. Алексиус повернулся и широким взмахом руки перекинул ткань через удерживающую ее рейку. Появилась новая надпись «Способы передачи заразных заболеваний». Пандора вздрогнула и обратилась вслух. Алексиус говорил очень долго. Он сопровождал свое выступление демонстрацией списков и картинок, криво нарисованных на выцветших простынях. Так вот, для чего они понадобились ему. Было непривычно, но Пандора не могла не признать, что так рассказ Алексиуса звучал гораздо убедительнее. Наконец он сделал паузу, и повисла напряженная тишина, словно в могильном склепе. Лишь сквозь высокие окна в потолке доносился приглушенный гомон, бурлящий жизнью агары. Пандоре показалось, что она слышит стук собственного сердца, и она затаила дыхание. Гипполох не выдержал и вскочил с места. «Клянусь Асклепием, никогда не слышал подобной глупости. Болезни порождают зловредные миазмы, исходящие от гниющих останков». Послышались одобрительные возгласы, но, похоже, некоторых лекарей слова Алексиуса заставили задуматься. «Но как все же объяснить передачу болезней между пациентами?» — задумчиво произнес Хризамис. У нас в храме недавно был пристранный случай, а уж миазмов там быть не может, поверьте. Мы долго выбирали подходящее место, чистое и угодное богам». «Мне тоже припоминается несколько историй», — поддакнул его сосед. Пандора испуганно посмотрела на Алексиуса. Он перехватил ее взгляд и подмигнул. «Уважаемые лекари, я как раз хотел показать вам кое-что, что может убедить вас». С этими словами Алексиус подошел к высокому столику, накрытому куском белой холстины, и осторожно поднял ткань. Там стоял загадочный предмет — длинная черная трубка, прикрепленная к вертикальной планке. Все затихли и повернули головы, следя за его манипуляциями. Алексиус аккуратно приподнял стол и перенес его под яркий солнечный луч, падающий сквозь световое окно. Он взял со стола алабастрон и выразительно потряс им. «Здесь вода из священного источника Эннеакрус. Я набрал ее по пути на Агару». Пандора покосилась на лисимаху, подавшуюся вперед. Все присутствующие тянули шеи, пытаясь разглядеть зажатый в руке Алексиуса сосуд. «Это устройство, дарованное мне Посейдоном, позволяет подробно разглядеть любой предмет в мельчайших деталях. Оно называется микроскоп. Хочет кто-нибудь взглянуть?» Но прежде чем кто-то из лекарей решился подойти к Алексиусу, лисимаха вскочила со своего места и сбежала вниз, провожаемая негодующими взглядами мужчин. Алексиус подвел ее к столику, с легким хлопком откупорил алабастрон и аккуратно капнул священную воду на прозрачную пластину. Затем ухватился за небольшой блестящий кругляшок в основании трубы и словно поймал им солнечный луч. Потом, зажмурив левый глаз, он прильнул к верхней части микроскопа, подкручивая какое-то колесо. «Взгляни», — предложил он, нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу жрице. Та нагнулась над столом и осторожно заглянула в трубу. Пандора затаила дыхание. Слушатели притихли. Лисимаха напряженно вглядывалась в отверстие. Наконец она замотала головой. «Я ничего не вижу». Алексиус нахмурился и сам заглянул в микроскоп. Снова покрутил колесо, что-то сердито бормоча себе под нос. «Попробуй теперь». Жрица с сомнением покосилась на Пандору. Девушка послала ей одобряющую улыбку и осторожно кивнула. Лисимаха тяжело вздохнула и снова прильнула к странному устройству. Несколько долгих мгновений она всматривалась вглубь трубы, потом неожиданно ахнула. «Великий Посейдон! Что это?» Алексиус натянуто улыбнулся. «Это то, о чем я рассказывал сейчас. Те самые микробы. Попав внутрь человека, они разрушают его тело, а некоторые могут даже убить. Именно поэтому так важно принять перечисленные мной меры. Лоймос, Великий Мор, может начаться в любой момент». По Булифтериону прокатился вздох. Лекари повскакивали с мест. Лисимаху оттеснили от столика. Хризамис уже нетерпеливо заглядывал в черную трубу. Его обступили со всех сторон. «Не загораживайте свет и осторожнее!» Алексиус пытался охладить расталкивающих друг друга слушателей. Когда, наконец, дошла очередь Пандоры, она разглядела в белесой мутной пелене что-то бесформенное, чем-то напоминающее медузу и явно живое. Отвратительное существо медленно шевелило своими отростками, похожими на щупальца. Девушку передернуло. Она отпрянула от трубки и почувствовала, как ладонь Алексиуса успокаивающе сжала ее руку. «А если взять острую иглу и проткнуть это чудище?» — задумчиво спросил Алексиуса Хризамис, глядя сквозь перепуганную Пандору. «Боюсь, это не поможет, уважаемый. Даже самая острая игла слишком толста, чтобы уничтожить таких существ. Кроме того, вы должны понять, что в каждой капле воды их тысячи, десятки тысяч. Невозможно раздавить всех». Врач тяжело вздохнул и задумчиво почесал подбородок. Алексиус натянуто улыбнулся, кивнул Хризамису и увлек Пандору за собой. Они отошли в сторону, подальше от гомонящей толпы врачей. Алексиус сунул руку за пазуху и вытащил еще один алабастрон. «Вот мыло», — успокаивающе произнес он. «Эти существа боятся его. Помнишь, я рассказывал тебе?» «Спасибо», — прошептала девушка. «Я помню, но я никогда не думала, что это так важно. Неужели даже в священном источнике водится эта мерзость?» Алексиус с опаской огляделся и с неловкой улыбкой шепнул ей на ухо. «Не совсем. Микробы есть в любой воде, но в источниках встречаются гораздо реже». Пандора нахмурилась. «А откуда эта вода?» Алексиус поморщился. Набрал из лужи, тут рядом. Пандора негодующе сверкнула глазами. «Ты обманул всех нас? Тише, тише!» Алексиус успокаивающе коснулся ее плеча и покосился на проходящего мимо слугу. «Да, немного присочинил, но иначе вы бы мне не поверили. Эти опасные существа есть повсюду и действительно могут убить любого, если не проявлять осторожности. Обещай мне, что всегда будешь мыть руки с мылом и пить только кипяченую воду». Девушка, не отрываясь, смотрела в его честные глаза. Потом устало улыбнулась и кивнула. «Хорошо, но больше никогда не обманывай меня». «Обещаю».